Глава 11. Однажды, в дни бурной юности, прошедшей на припортовых улицах Сан-Томаса, Кокрел Гудлоу видел, как зарезали женщину. Все произошло очень быстро. По улице шла стройная, гибкая молодая негритянка в платье в коричневую полоску. Вдруг мелькнуло яркое пятно. Из переулка выскочил мужчина в красной рубахе. Он схватил негритянку сзади за горло, она уронила на землю сумку с продуктами, и Гудлоу увидел, как коротко, остро блеснул нож, вонзаясь ей под ложечку. Раз, потом другой. «Мразь!» — не помня себя, орал мужчина. «Грязная тварь!» Молодая женщина открыла рот, чтобы закричать. Сперва послышался страшный булькающий хрип, а потом пронзительный визг, от которого по всему телу у Гудлоу пошли мурашки. Перехватило горло, а руки сами зажали уши. Мужчина оттолкнул свою жертву, бросил нож и кинулся бежать. Несколько человек постарше с криками погнались за ним. На залитой кровью земле, в ужасе и отчаянии, безостановочно кричала женщина. Потом она замолчала. Тогда, наконец-то, кто-то склонился над ней. Сегодня, 40 лет спустя, Кокрел, спавший сном праведника, вновь услышал этот крик. Он мигом вскочил с постели. Как и в тот день, много лет назад, каждый нерв в его теле трепетал, а сердце тяжело бухало в груди. Еще плохо соображая со сна, чувствуя босыми ногами шероховатые половицы, Кокрел принялся нашаривать на ночном столике фонарь. «Что это?» — приподнимаясь в постели, спросила его жена, едва видная в темноте. «Что за звук?» «Погоди!» — отмахнулся Кокрел. «Спички!» Куда подевались эти проклятые спички? Он нашел коробок, зажег фонарь. Теплый свет залил убогую комнатушку. Кокрел накинул поверх трусов изношенную рубашку, взял фонарь и пошел к единственному окну. Окно было открыто. Он отдернул рваную занавеску и выглянул в темноту. Рядом появилась жена, вцепилась Гудлоу в плечо. Крик, нет, скорее визг, повторился. Пронзительный, громкий, болезненный. Казалось, кричала женщина, получившая удар ножом. Но нет, этого не могло быть. От фермы Гудлоу до деревни было 2 мили и еще миля до следующего ближайшего населенного пункта. Через несколько секунд визг оборвался тонким отчаянным хрюканьем. В загоне за сараем забеспокоились свиньи. «Что-то забралось к свиньям!» Гудлоу заторопился прочь от окна, мимо жены, через крохотную кухоньку к двери черного хода. «Не ходи, Кокрел!» — отчаянно вскрикнула жена. «Не ходи!» Но он уже выбежал за дверь, схватил прислоненную к стене мотыгу и, освещая дорогу фонарем, заспешил к загону. Теперь визжала не одна свинья. В ночи звучал целый хор жутких, почти человеческих звуков боли и страха, и по спине Гудлоу поползли мурашки. «Не ходи!» Жена в развивающемся халате бежала за ним. На подходе к сараю Гудлоу воинственно вскинул мотыгу. Дверь сарая была взломана, одна створка наполовину сорвана с петель. «Что за черт?» — изумился Гудлоу, лихорадочно соображая. Тут он обогнул сарай и остановился у обнесенного металлической сеткой загона, где держал свою живность. В загоне метались рыжевато-бурые свиньи, откормленные для субботнего рынка. Обезумев от страха, они толкались, лихорадочно рыли пятачками землю и визжали. Из-за поднятой ими пыли Гудлоу ничего не мог разглядеть и поднял фонарь над головой. В тусклых лучах света, пронизавших завесу пыли, он увидел, что 2 самых крупных борова лежат на земле. Вокруг туш растекалась черная кровь, в ранах поблескивала кость. Свет испугал свиней. Теснясь и толкаясь, с красным огоньком безумия в глазах, они старались убраться подальше, в загоне разило смертью. Но сквозь визгливое хрюканье пробивался иной звук. Рвали живую плоть. Другой звук, громкое жадное чавканье, заставил Гудлоу попятиться от загона. Он налетел на жену, и та вцепилась в него дрожа. Она увидела. Вокруг свиных туш в загоне сгрудились какие-то фигуры. Они алчно, торопливо рвали мясо руками и с хлюпаньем пили кровь, ручьями струившуюся по земле. Фонарь выхватывал из темноты то спины животных, то на долю секунды неведомых тварей, и похожих, и непохожих на людей. Оказавшись на миг в луче света, они вскинули головы, и от ужаса у Гудлоу перехватило дыхание. Тварей было три. Они сидели на корточках среди кровавого озера над растерзанными тушами, и свет фонаря отражался в их глазах бушующим пламенем преисподней. «Господи Иисусе!» — хрипло прошептал Гудлоу. Твари, закрывая костлявыми руками лица, отпрянули в темноту. Жена Гудлоу вскрикнула. Темные тени, полускрытые облаком пыли, поднялись во весь рост. Гудлоу выронил фонарь, и они растаяли во мраке, ковыляя, как больные костоеды и старики. Гудлоу и его жена не двинулись с места. Женщина плакала. Гудлоу негромко повторял: «Ну, будет, будет, успокойся!» В отдалении послышался хруст веток. Это твари ломились через подлесок. Постепенно шум затих, но еще очень нескоро фермер решился неуверенно подойти к загону. «Возвращайся в дом!» — велел он жене. Она замотала головой, и Гудлоу рявкнул: «А ну!» Жена попятилась, боязливо поглядывая на стену джунглей у него за спиной, и бегом кинулась к дому. Гудлоу обошел загон и увидел прореху в сетке. Перешагнув через обломок досок, он опустился на колени рядом с тушами и осмотрел раны. У обеих свиней было разорвано горло, порваны сосуды, перекушены шейные позвонки. Под ногами были раскиданы большие куски мяса и клочья щетины. Животные в загоне еще волновались, они испуганно сбились в угол, как будто загипнотизированные светом фонаря. Гудлоу выпрямился, переступая через стынущие лужи, подошел к сетке и вгляделся в кусты подлеска. Неведомые твари нападали и убивали, как звери, но в тусклом свете фонаря они показались ему похожими на людей, старых и, да, больных, чем-то вроде проказы. На лицах недоставало кусков плоти, на выставленной вперед руке было всего два пальца. Голову разъедали какие-то желтые болячки. Он задрожал, неподвижным взглядом уставясь в темноту. Покинув загон, Гудлоу заторопился к дому, зная, эти твари, кем бы они ни были, людьми, зверями или кошмарной помесью первых со вторыми, могут вернуться. А значит, непременно нужно зарядить ружье, которое лежит у него под кроватью.